Глава 26. День удался, и сомнений в этом не было. Утром любовь прекрасной девушки, а затем битва, завершившаяся полным поражением противника и моей победой. Все как у древних героев, словно в легендах, и я немного возгордился. Вот это я молодец, вот это по-мужски. Да я вообще очень сильный и умный человек. Однако горячка боя вскоре отступила. На смену ей пришла усталость, и я вновь стал самим собой. Дезертиром, беглецом и последышем народа Вайда, которого будут травить, словно дикого зверя, и постараются загнать в тупик. Будущее вновь стало казаться мне опасным и безрадостным, а впереди не было ничего, кроме одиночества, лишений и опасностей. Ни семьи, ни детей, ни дома, ни родины. Ни флага, ни славы, ни почестей. Всего этого меня лишило мое происхождение. И теперь, чтобы открыто называть себя по имени и фамилии, мне требовалось одолеть врагов. Всего-то. Какая мелочь. Стать могучим чародеем и заставить Орден Черных Клинков считаться с собой, втоптать в грязь эльфов и некромантов, а потом освободить народ Вайда. Задача, скажем прямо, неподъемная. И шансы уцелеть у меня были мизерные. Я это осознавал, но сдаваться не собирался и мысленно подбодрил себя. «Ничего, Аттар, прорвемся. Ты, главное, не раскисай». Это подействовало. Мой шаг стал тверже, и, дотащив пленного некроманта к нашему убежищу, я сбросил его возле порога лесной избушки и, улыбаясь, постучал в дверь. «Хозяйка, открывай!» «Мужик с поля вернулся. Голодный и грязный». Юна меня узнала, откинула бревно, выскочила наружу и бросилась ко мне на шею. «Миленький, я так боялась. Что там было?» «Небольшой вражеский отряд». Мои ладони прошлись по гладкому телу красавицы и замерли на ягодицах, таких манящих и приятных на ощупь, что захотелось позабыть обо всем. Подхватить девушку на руки и отнести на ложе. Но пока не время, нельзя. «Ой, а кто это?» Высвободившись из объятий, Юна ткнула пальцем в некроманта. «Пленник, черный колдун». Я заметил, что некромант очнулся, но делал вид, будто до сих пор находится без сознания, и отвесил ему пару хлестких пощечин. «Хватит притворяться». Он открыл глаза, и я спросил. «Кто перед тобой, понимаешь?» «Да!» — просипел он. «Ты!» «Не надо лишних слов. Поговорим потом. А пока запомни. Не пытайся сбежать. Твоего отряда больше нет. И один ты далеко не убежишь». «Ты меня развяжешь?» «Дурак, что ли?» «Конечно же нет!» Некромант замолчал. А я накинул ему на голову брезент и скрутил его вокруг шеи. Говорят, профессиональных чародеев это очень сильно сбивает с толка, а потом дополнительно связал колдуну ноги. «Он не опасен». Я посмотрел на девушку, подхватил с земли увесистую палку и кивнул на лес. «Там трофеи остались. Пойду соберу. А ты пока присмотри за темным, и если почувствуешь, что он начинает колдовать, бей его дубинкой прямо по голове». Палка перешла в руки девушки, по-прежнему боявшейся оставаться одной, но не спорившей со мной, и я отправился на поле боя. Смерч стих. Сила леса остановила его и рассеяла стихию. В чащобе вновь запели птицы, и только иногда я слышал отдаленные крики людей, которых убивал оборотень. Ну а в низине, выбранной некромантами для привала, царил хаос. Все было вперемешку. Трава, сучья, грунт, оружие, тела людей и поклажа. Под корни деревьев намело горы мусора. И вот из него мне предстояло выбрать что-то ценное. Ведь я теперь сам по себе и нахожусь на самообеспечении, поэтому вынужден надеяться только на себя. Словно бывалый бродяга, отыскав хорошую палку, я начал поиск, и он длился пару часов. Устал сильно, но копался не зря. 9 кошельков, сумка некроманта, 10 рюкзаков и несколько солдатских ранцев, принадлежавших наемникам, 7 мечей, десяток кинжалов, пара плащей и немало всякой походной мелочевки, вроде курительных трубок, котелков, кружек, табачного зелья, жевательной смолы, иголок и огнива. Добра немало, но все это я утащить с собой не мог. Парень я, конечно, здоровый, но лошади у меня нет. А на своих двоих с тяжелым грузом далеко не уйдешь. Значит, следовало выбрать самое ценное или наиболее нужное, а остальное припрятать или бросить. На чистом пятачке земли я расстелил плащи, а потом высыпал на них трофеи и только сумку колдуна не стал трогать, после чего оглядел добычу и начал ревизию. Деньги — без них никуда. Из всех кошельков высыпал монеты, разобрал и остался доволен. 7 золотых альго, 3 равноценные марийским монетам баирские марки, 3 десятка серебряных и сотня медных. Учитывая, что у меня в карманах пусто, это уже неплохой куш. Двойное офицерское жалование вместе с боевыми за месяц. Продовольствие. Солонина. Много сухарей. Пара серых хлебов и лепешки. Копченое мясо. Пара ранних яблок. Репа. Килограмм 6 разной крупы, в основном пшено, кукуруза и рис. Фляжка масла. Грамм 300 соли. И обернутый тряпкой большой кусок розового сахара. Беру все, ибо в рубаяте голод. Как говорил ныне покойный сержант Шенни Амур, народ последний хрен без соли доедает. А до Саваса недели пути, если по лесам идти и форсировать реки в обход мостов. Так что припасы пригодятся, их еще и не хватит. Одежда и снаряжение. Этого добра навалом. Поэтому мне нужны лишь 2 чистые рубахи из запаса наемников, плащи и пары рюкзаков. Один комплект для меня, а другой для девушки, которую необходимо довести до расположения наших войск. Хотя каких наших? Постоянно приходится напоминать себе, что я уже не солдат Великой Марии. Мелочевка. Надо взять нитки, иголки, флягу под воду и моток прочной бечевки. Оружие. Оно всегда в цене, и разбрасываться им нельзя. Однако меч у меня уже есть, и кинжал имеется. А больше не надо. Или все-таки надо? Да, нужны ножны и еще один кинжал. И поворошив кучу трофеев, я нашел то, что мне нужно. А остальное оружие собрал, разложил на 2 неровные кучки, связал и обернул тряпками. С собой клинки не возьму, а вот зарыть нужно. Мало ли, вдруг пригодятся. Вот не могу просто так оружием разбрасываться, и значит, придется немного потрудиться. Впрочем, можно поступить проще. Положить вязанки в ближайшую яму и применить ветер, который все заровняет. Да, так и сделаю, решил я, и, разобрав трофеи, приступил к осуществлению задуманного. Что забираю в сторону? А остальное столкнул в рытвину под корневищами разбитого заклятием граба и призвал ветер. С помощью магии сравнял тайник, вновь нагрузился, словно рабочий ослик, и потащил добычу в логово. А за суетой совершенно незаметно наступил вечер, и солнце стало клониться к горизонту. Еще пара часов, и на лес опустится ночная тьма. Вместе с Юной мы разобрали трофеи, упаковали рюкзаки, приготовили ужин и поели. Девушка была погружена в себя и о чем-то размышляла. Разговор не клеился, и, взяв котелок, я вышел, присел возле пленника, находившегося у двери, и развязал его. «Есть будешь?» «Лучше напиться дай». Не опасаясь, что он сбежит, но держа наготове кинжал, я передал ему флягу, подождал, пока пленник утолит жажду, и всучил некроманту котелок. «Ешь». «Не хочу», — он помотал головой. «Ладно, в таком случае давай поговорим». «Давай». Колдун послушно согласился и спросил. «Что со мной будет?» «Все от тебя зависит, я пока не решил. Можно сдать тебя черным клинкам, а можно убить». «Учти, последыш. Мы смерти не боимся, и выбить из меня информацию силой не получится». Слышал об этом. Но я ведь тебя не допрашиваю, пока мы ведем беседу». Чернокнижник замялся и слегка прикрыл глаза, словно к чему-то прислушивался, а затем сказал: «Последыш, мой учитель сейчас следит за нашей беседой, и он хочет предложить тебе сделку». «Какую?» «Он говорит, что в одиночку тебе не выжить. Ты погибнешь, а наш клан может дать тебе защиту». «А что взамен?» «Подожди, не говори, сам догадаюсь. Наверное, я должен буду делиться знаниями, открывать порталы в иные миры и спать с бабами, которых вы под меня подложите. Так?» «Да». «Ответ честный, уважаю. Но я должен подумать». На самом деле размышлять над предложением темных колдунов я не собирался. Они враги, это ясно. Однако некромант, которого я при любом раскладе собирался убить, должен был стать более откровенным и поделиться со мной крупицами информации. Поэтому мой ответ был уклончивым, и я оказался прав. Глазки пленника заблестели, и он затараторил: «Последыш, соглашайся, и у тебя будет все, о чем только может мечтать человек. Золото, власть, самые красивые женщины. Мой учитель, великий Гибариди, слов на ветер не бросает. Ты только представь, какие перспективы перед тобой открываются». «Подожди», — я прервал его. «Для начала давай кое о чем условимся. Во-первых, ты можешь называть меня по имени. Идет?» «Согласен». «А во-вторых, торопиться не станем. Для начала расскажи о том, как вы, некроманты, живете и как выследили меня. Договорились?» Снова чернокнижник прикрыл веки, выслушал приказ начальника и кивнул. «Принимается. Спрашивай. Учитель велел быть с тобой предельно откровенным». «Знаем мы вашу откровенность», — я поморщился. «Сейчас начнешь расписывать, какие вы добрые, а мир вокруг вас злой. Но это ничего, я послушаю, ибо врага надо знать. И вы, мерзавцы, еще ответите мне за смерть одного из моих предшественников». Я стал задавать вопросы и спустя час узнал очень много. Про кланы некромантов и их постоянное соперничество. Про то, как они ходят в иные миры за добычей и рабами. Про их интерес в Рубаяте, про тайную войну с эльфами, про мой прокол и как они меня засекли. Про призрачного охотника, спавшего, словно сказочный джинн в сумке некроманта, ну и, конечно же, про саму охоту. Говорили долго, и когда чернокнижник, которого звали Ютта Куинари, устал, я поднялся и взял его за плечо. «Пойдем». «Куда?» Некромант послушно встал. «Пойдем, пойдем». За плечо я отвел его от дома, мы вошли в кустарник и оказались на краю небольшого оврага, примеченного мной и еще днем. И Юта спросил: «Зачем ты меня сюда привел? Ведь ты же не собираешься...» «Передавай привет учителю», — сказал я, и, зажимая некроманту рот, вонзил ему в бок кинжал. Колдун задергался, но вскоре затих. Колени Куинари подломились, и я, дополнительно перерезав ему глотку, столкнул тело во враг. А жить он вряд ли оживет, хотя от чернокнижников можно всякого ожидать. А крупных хищников рядом не было. Наверное, оборотень всех распугал. Так что пусть валяется, все равно уже завтра мы с Юной покинем это место. Одно дело было сделано. И представив себе, как очень далеко от Рубаята сейчас беснуется глава клана Гибариди, я вернулся в сторожку и встретился с укоризненным взглядом Юны. «Что-то не так?» — я улыбнулся. «Ты его убил?» — спросила она. «Некроманта?» «Да». «Нет», — отпустил. «Врешь». «Само собой. А ты чего ожидала? Что я его черным клинкам отдам?» «Честно говоря, ожидала». Я пожал плечами, а она сказала: «Аттар, я слышала, о чем вы говорили». «И что?» «Это правда? Будто ты какой-то там последыш древних». «В общем-то, да». «И что это значит?» Из моей груди вырвался тяжелый вздох. и, прижав девушку к себе, я прошептал. «Это значит, что к марийцам я не вернусь. Тебя доведу, а сам не выйду». «А куда ты потом пойдешь?» Говорить девушке о своих истинных намерениях я не собирался и выдал версию для черных клинков. «Подамся в Южную Марию, там сяду на корабль и переберусь на остров Пештар». «А я? Как же я?» «Настанет срок, если ты меня не забудешь, красавица. Мы встретимся. Я заберу тебя с собой». «Ты обещаешь?» «Да». «Смотри, я буду ждать». Где-то в лесу завыл волк. Оборотень закончил охоту, и, оторвавшись от Юны, я прихватил сумку некроманта и молча вышел. Больше мне нечего было сказать девушке, и моя душа разрывалась на части. Одна половинка кричала: «Не отпускай ее! Не смей! Где ты вторую такую найдешь?» А другая половина настаивала на обратном. «Беги прочь! Не подставляй девчонку, не губи! У нее вся жизнь впереди! А с тобой Юна погибнет!» Разумеется, я находился на стороне второй половины, и это уже было озвучено. Но легче от этого не становилось. По крайней мере, пока. Оборотень появился, когда я заканчивал сжигать имущество некроманта, и выглядел он как человек. Крепкий мужчина лет 45, русоволосый, прическа короткая, одет в трофейную одежду наемника, штаны и рубаха, но босой, а на плече плотно набитый рюкзак. Такой вот посланец моей матушки, наемник, не бросивший Вайда и продолжавший служить им на протяжении 15 веков. Именно столько времени прошло после того, как северные порталы в иные миры закрылись. Так что он в какой-то мере тоже древний, осколок былых времен и легенда. Однако я встретил его спокойно. Легенда и легенда, мне-то что? За минувшее время на меня столько всего свалилось, что я уже мало чему удивлялся. «Привет», — пробасил оборотень, останавливаясь возле костра так, что огонь костра был между нами. «Привет, если не шутишь». Я бросил в жадное пламя небольшой продолговатый кувшин, практически сразу лопнувший, и мне почудился вскрик. «Призрачный охотник умер». Оборотень кивнул на осколки кувшина. «Навсегда умер, и не будет его душе доброго посмертия». «Наверное», — я пожал плечами и спросил его. «Тебя как зовут, волчара?» «Меня не зовут, я сам прихожу». Он оскалился, а затем добавил: «Мое имя Вальгаст». «И давно ты за мной ходишь?» «С самого начала, как только ты покинул замок отца». «А почему раньше на помощь не приходил?» «Не видел смысла». «А если бы меня убили?» «Значит, такова твоя судьба, Аттар. Но ты не думай, что тебя бросили. Я почти всегда рядом был. Например, в Савасе, когда стрелок Сьере Ирахов хотел тебя подстрелить, но не успел, потому что его убрал наемник эльфов Рок Кайра. Во время боя в Травене, когда ты уничтожил монстров. Или в тот момент, когда ты бился под стенами Сайгары. Еще немного, и я бы бросился к тебе на помощь. Но ты всегда справлялся сам. Или тебе помогали другие. А сейчас почему вышел? Ты осознал себя как Вайда и избавился от многих иллюзий. Значит, с тобой уже можно разговаривать серьезно. Самое главное, что ты понимаешь, дороги назад нет. И готов драться за свое право на жизнь с любым, кто встанет на пути и попытается тебя остановить. А раньше, выходит, не понимал». «Нет, и я это видел». «Надо же, какой ты проницательный!» Я саркастически усмехнулся. «Аттар, ты не первый последыш Вайда на моей памяти. Далеко не первый. И все они, встречаясь со мной, вели себя по-разному. Кто-то за меч хватался, кто-то требовал знаний, а кто-то плакал, и умолял оставить его в покое. А я всего лишь посланец ведьмы-охранник, который может многое, но далеко не всемогущ. И сколько же тебе лет, Вальгаст? По меркам вашего мира, мне больше 1500 годков. А если по факту, то 52. Тоже в пещерах спал? Это нельзя назвать сном. Там нечто совсем иное. Пустота. Входишь, и время летит незаметно. Его нет. Оно где-то наверху. Без времени. Да. В костер полетела сумка чернокнижника. И, поджав под себя ноги, я присел. Вальгаст повторил мое движение. Мы продолжили разговор, и я попросил его. «Расскажи о себе». «Необычный вопрос. Почему?» «Как правило, наследники Вайда, кто имел в душе стержень, сразу требовали новых знаний. А тебе интересна моя жизнь». «Знаний у тебя нет, оборотень, потому что ты не Вайда, и твоя жизнь мне не интересна. Просто я должен понимать, с кем имею дело». Вальгаст усмехнулся, кивнул и начал рассказ. «Он родился в ином мире, понятно. И его народ торговал с Вайда. От моих предков оружие, магические зелья, ткани и редкие металлы. А от народа оборотней — воины для сопровождения торговых караванов. Ну а когда началась война, Вайда навербовали наемников, и Вальгаст пришел в наш мир. Молодой воин крушил врагов и рвал им глотки. Выживал, получал раны и стал сильным бойцом. Но мои предки все равно проиграли, и оборотни разделили с ними судьбу. Они ушли в подземелье, а затем сопровождали ведьм в их вылазках на поверхность, а позже присматривали за последышами. Однако, что бы они ни делали, результат был один и тот же. Чародей Вайда, так и не набрав сил, погибал, и все начиналось сначала. Выбор отца, выбор времени для зачатия, выход ведьмы, соблазнение, рождение ребенка и передачу его родителю. Оборотни при этом часто находились рядом, но в процесс взросления мага почти никогда не вмешивались, ибо на постоянный контроль не хватало сил. И вот в такой суете пролетело огромное количество лет. Мир стал другим, а для оборотней и народа Вайда все оставалось по-прежнему. Вальгаст говорил, и слушать его было интересно. До тех пор, пока он не начал меня поучать. Почему-то он считал, что лучше меня знает, каков мой путь, и оборотень предлагал вернуться в Дрангию, чтобы оказаться поближе к родовым владениям. Но я понимал, что там меня станут искать в первую очередь. Да и соседство с ведьмами, на мой взгляд, за минувшие века, сильно сдавшими и не совсем ясно понимающими, что происходит в мире, мне не нравилось. Пока есть редкое мыслеобщение, и этого хватит. Пусть сначала знаниями поделятся и реальную поддержку дадут, тогда поговорим подробней. А начнут таиться? Ничего страшного. Есть тайники Хали Фэшера, моего братишки. «В общем так, Атар», — продолжал говорить оборотень. «Завтра чуть свет, выходим на тракт и передаем твою подругу солдатам. А затем окольными тропами через Портанию и Хартосу выйдем в Дрангию». «Нет». Я оборвал его. «Что нет?» Он посмотрел на меня, и я заметил, что зрачки у него в отсветах костра светятся. «Мы не пойдем в Дрангию». «Но такова воля твоей матери». «Я сказал нет». «А если я тебя силком потащу?» По моей воле над головой оборотня образовался знак камень, и он его увидел. После чего согласно кивнул, поморщился и сказал... «Спорить не стану. Выбирай дорогу сам, чародей». Он принял мое главенство, и это правильно. Оборотень сильнее и выносливее человека, так что мог выбрать удобный момент и заломать меня. Но дело ведь не в том, кто сильнее, а в том, кто является наиболее ценной фигурой. Поэтому принуждать меня к определенным действиям не стали. Наверняка оборотень таких указаний не получал. И, рассеяв знак, я подкинул в костер палку и спросил его. «Ты знал моего брата, Хали Фэшера?» «Да. Я был рядом с ним и возглавлял отряд диких оборотней. Хороший вожак был, боевой. И дружина вокруг него сколотилась знатная. Воины один к одному. Жаль его, глупо погиб. Только начал порталы в иные миры открывать. Из торговли доход пошел. И такой нелепый конец. Отведешь меня к его могиле. Сможешь? Смогу. В путь тронемся на рассвете. Тут я ничего против не имею. Вальгаст промолчал. А что он скажет? Заставить меня он не может. И авторитетов я не признаю. Хватит. Наслушался уже. Делай то, не делай этого. Ты обязан. Чушь это. Отныне я сам выбираю путь. И, как мне кажется, знаю правильный. Оставив оборотня у костра, я вернулся в сторожку. Юна лежала на топчане, тихо посапывала и изображала сон. Но на самом деле девушка следила за мной и Вальгастом. Она не понимала, кто он, и не могла слышать наш разговор. Поэтому переживала и волновалась. Как и всякий человек, подспудно она боялась труднообъяснимых вещей. А то, что вокруг меня происходило, объяснить трудно. Отсюда ее душевные терзания, ненужные мысли и подозрения. Очень противоречивый клубок, в который вплеталась страсть. Но я надеялся, что после нашего расставания Юна забудет меня. Так будет лучше для всех. В первую очередь для нее. Я прилег рядом с девушкой и прижался к теплому, манящему телу. Она вздрогнула, открыла глаза и развернулась ко мне. «Атар!» — она хотела задать сотни вопросов, но я закрыл ее рот поцелуями и ласками отвлек от дневной суеты. Нам стало не до разговоров. Утро наступило резко, солнце поднялось над лесом, и мы приступили к сборам. Девушка пару раз пыталась со мной поговорить, однако я ее отвлекал, не давал завязать разговор, и она замолкала. Завтракали молча, а затем я сел писать письмо черным клинкам, благо в сумке некроманта нашлись письменные принадлежности, единственное, что я оставил. Потратил на это полчаса, и только после этого мы покинули гостеприимное место. Вместе с присоединившимся к нам Вальгастом закинули на плечи походные рюкзаки и направились к дороге. И снова молчали. Юна боялась оборотня и прижималась ко мне. А я не хотел лишний раз бередить душу ни себе, ни ей. Лес, поляны, буреломы, звериные тропки, просеки, ручьи шли быстро и почти без привалов. Вальгаст умел находить удобную дорогу, и в полдень мы заметили Марийский конный разъезд. Егеря патрулировали фланги 14-го легиона, спешившего в Рубаятскую столицу, но нас не видели. И тогда я подкинул вверх шутиху, детское заклинание. Яркий огонек с шипением поднялся над землей, рассыпался в воздухе на сотню разноцветных мотыльков, и егеря, развернув лошадей, направились к нам. «Вот и все», — прижимая к себе Юну, сказал я. «Нам пора прощаться». «Мне так много нужно тебе сказать», — прошептала она. «Лучше молчи, я все знаю. Не надо слов». Они пусты. Просто поверь мне, наступит срок, и я вернусь за тобой. Буду ждать. Последний поцелуй. Наши губы встретились, а языки сплелись. Оторваться было трудно, практически невозможно. Но я это сделал и отступил от Юны. Она осталась на месте, а мы с Вальгастом юркнули в чащу и скрылись. Оборотень первым выскочил на небольшой лесной холмик и пошел дальше, а я задержался и обернулся. Юна стояла возле опушки, а вокруг нее вились егеря. Судя по всему, встретили ее достойно положению, и один из всадников уступил девушке лошадь, а остальные решили прочесать окраину леса. Пусть побегают, им нас не догнать. Главное, что целительница в безопасности, а о себе мы позаботимся. С трудом отвернувшись, я вышел на след оборотня и, чтобы не думать о девушке, попробовал сразу же сосредоточиться на чем-то ином. Например, на том, что действия моих предшественников в корне неправильны. Не стоило им цепляться за материк Ираха, где на них открыта охота, и наш родной мир Касарин. Это ловушка. И чтобы не попасть в сеть, необходимо воспользоваться своим преимуществом. Каким? Порталами. Ведь я могу открыть небольшие врата в иной мир, ускользнуть и там войти в силу, а затем вернуться. Такова программа минимум. А программа максимум — привести с собой сильное войско и с его помощью одолеть врагов. Вот как надо действовать, а не ждать, пока на шею ошейник накинут или в спину ножик воткнут. Но перед этим следовало узнать, как правильно осуществлять переход, и для этого мне необходимы записи покойного братишки. Так что план не меняется. Сначала идем в Савас, а после этого в Рунгию.